Зависнув на ярус ниже, я убедился, что кроме одного или двух полуживых зомби, никого в этой части палубы на носу корабля не осталось. Бах, добил одного, затем второго точными выстрелами в голову. Раз, два, три, повторил я команду, и мы спустились еще на один ярус, направляя автоматы и пистолеты на потенциальную угрозу. Чисто, перекрикивая музыку, отчитался самый шустрый из всех нас, Роберто. На следующем уровне динамики вырваны частично, могут не все уйти. Готовимся ко встрече. Раз, два, три. Очередная команда, и очередной вояж на несколько метров вниз. Вот здесь уже пришлось пострелять. Каждый успел сделать по несколько выстрелов, метя в голову заблудившихся зомби. Из пары десятков их здесь осталась чертова дюжина. Перезарядка. Отдал я команду, поняв, что никто больше не шевелится. Сам не трогал оружие, прикрывая остальных. И не зря. Из-за поворота с противоположной стороны корпуса лайнера выскочили на звуки стрельбы еще два недобитка, подволакивающих ноги. Дождался, пока доковыляют поближе, и отправил их в лучший мир. Еще один ярус. Новые жертвы. Их было всего четыре, но какого-то черта они оказались прямо напротив нас. Одному даже при перемещении я лично ногой в морду дал, отбросив подальше от борта, а затем сразу и пулю в голову пустил. Пускай лежит дальше, отдыхает, а не дергается в нашу сторону. Перезарядка. Мы повторили наши действия, и оставалось пройти еще один этаж с открытой террасой палубы. На нем же и расположилась наша цель. Дальше уже брызги волны, все остальное мешало делать открытые пространства. Поэтому все было закрыто и прикрыто во избежание несчастных случаев. Хотя окна имелись еще на протяжении пары ярусов, что позволяло любоваться волнами из этих палуб, находясь в закрытой от морских волн части лайнера. А вот в шторм любоваться этими волнами могли лишь люди с крепкой психикой. И пускай окна и стены были одинаково прочные и надежные, спасибо современным технологиям, человеческое подсознание все еще боялось и пугалось при виде накатывающей на лайнер стихии. На этом уровне музыка не включалась. Помехи. Стреляем по всему, что движется, отдал я последние указания, перезаряжаясь. А если в терминал попадем, решила уточнить Наталья. Да на здоровье, ничего с ним не будет, ответил я ей и взял в руки гранату. Сейчас подождите, диверсию устрою. Развернувшись головой вниз и обвив ногой трос, я стал использовать ботинок в качестве тормоза, регулируя свой спуск. Гррррррр, шум зомби, замерших в трансе от находящегося здесь терминала, меня обнадеживал. Крайне медленно я спускался, наблюдая появление в поле зрения сперва ног, а затем и спин, голов многочисленных зомби. Здесь их было много, битком все набито. Именно поэтому я вытащил одну чеку и приготовился, затем свободной рукой взял еще одну гранату и зубами вытащил вторую чеку. Бросок вверх ногами получился не самый хороший. Одна граната попала в голову зомби и отлетела обратно, ближе к моему борту, другая же прилетела поближе к терминалу. Меня тут же подтянули наверх страхующие меня соратники, и я оказался вне области поражения взрыва. Бу-у-ум, бу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у вернул привычное положение, отталкиваясь от корпуса судна, и перевел режим стрельбы моего пистолета-пулемета в полуавтоматический режим. Само собой, мы не могли рассчитывать убить сотню зомби сразу. Банально, боеприпасов не хватит в магазинах. Наш расчет был на чуть более затяжную борьбу. Главное низко не опускаться, и тогда зомби не достанут. А если начнут лезть по перилам или запрыгивать на них, то, бульк, один за другим те из зомби, что не получили травмы повреждений, прыгали за нами, пытаясь словить, но обычно не допрыгивали и падали в воду. Лишь изредка какой-то спортсмен имел шансы достать наши ноги в тот момент, когда мы перезаряжались. Но тогда мы просто поджимали приманивающие зомби конечности. Благо высоты яруса хватало для свободного свисания под потолком и расстрелом самых активных и ретивых. Наталья так вообще ногами уперлась в корпус судна, оставаясь по сути на ярус выше и не до конца съехав. Прицельная стрельба между широко расставленных ног с ее стороны завораживала. «Все, я пуст», — отчитался Роберто. «За ним и я впустую нажал на спусковой крючок. Патроны и у меня кончились, к сожалению». Так бывает. Впрочем, имелся еще небольшой запас патронов в Глоке Фернандо, да у Натальи последний рожок к ее АК оставался, а зомби, их уже практически и не было. Если бы какие-то опоздавшие на нашу вечеринку бедолаги не приперлись, уже было бы чисто. Спасибо зомбячим инстинктам, что отправили искупаться почти треть от тех, кто участвовал в этой вечеринке. Я был первым, кто отправлялся к терминалу. Остальные оставались прикрывать. Шаг на палубу, и, освободив запас длины троса, чтобы дойти до терминала, я по распластанным телам врагов пошел к алому шару. Да уж, картинка, как в фильмах ужасов. Хотя, могло бы быть и хуже. Один из недобитков, лежащий под несколькими соплеменниками, вытянул в мою сторону руку и зарычал. Тут же с моего пояса сорвался длинный нож и вонзился в уже и без меня поврежденный глаз. Еще немного от не помешают перед покупкой. Рука легла на шар, и я очутился в терминале. Наконец-то, а теперь, максимально быстро покупаем то, что нам нужно. Надеюсь, мне хватит очков достижений. Остальное докупят мои коллеги. Что тут у нас предлагается на выбор? Добро пожаловать в терминал 1371. Ваши очки достижений 452. Выберите доступную категорию. 1. Оружие. 2. Броня. 3. Аптечка. 4. Эксклюзив. Эксклюзив открыт. И очков достижений много. Отлично. Сработал мой план по влиянию на выживаемость людей и их готовность убивать зомби. Не знаю, сколько из 400,5 очков я получил за свое объявление, но точно не меньше, чем за убийство всех зомби за это время. А иначе такого количества я бы просто-напросто не получил. Эксклюзив. Что ты мне предложишь? Так, о, даже холодное оружие есть. Это редкость. Клинок, светящийся при приближении зомби, например, и какой-то взрывной топор с установленной хренью на обухе. Взрывчатка, любопытно, но спасибо, не надо. Ха, алмазная нить, такой не задушить, ей много чего нехорошего сделать можно, если уметь. Это интересно, но 100 от дорого. Будут сувениры моим соратникам. С алмазной нитью я был знаком, это высокопрочная нить из металла длиной в 1,5 метра. На ее концах есть ручки, за которые удобно держаться. На обеих есть кнопка. Нажмешь на одну, и по нити побежит заряд тока, способный быка завалить. Нажмешь на вторую, нить завибрирует так, что разрежет или раскрошит даже камень в мгновение ока. Стоит лишь потянуть на себя. Но оружие может и владельцу повредить, поэтому с ним нужно быть аккуратным. В будущем, возможно, возьму себе, если больше никому не приглянется. Во сне я с такой уже управлялся пару раз. А дальше то, ради чего я сюда зашел, огнестрел. Всего 2 образца вооружения, и один из них точно будет моим. Почти уверен в том, что если у меня будет больше от, откроются и другие артефакты. Из доступного был подобный произведению искусства пистолет-пулемет Томпсона с золотой рукояткой для стрельбы, украшенный резьбой и имеющий классное свойство, скромно указанное в конце описания. Каждый 10-й патрон автоматически становится ультрапробивным и имеет увеличенную проникающую силу, в 4 превышающую мощность обычного патрона. Как это работает? Не уверен до конца, но уникальное оружие, это уникальное оружие, что не разбирается, не чистится и не изменяется. Максимум можно купленные в терминале аксессуары вроде прицела и прочих прелестей докупить и поставить. Во снах эти особые свойства оружия кто-то называл магией, кто-то – технологией будущего. Я же не слишком заморачивался по этому поводу. Работает и слава богу. Видел, как другие пытались и сам пробовал разобрать уникальное оружие во снах, но там все совершенно иначе внутри устроено. По сути, в корпус известного образца оружия запихнули совершенно иной механизм, настроенный под указанные в справке свойства. Ну а если вас, как и меня в свое время, мучает вопрос чистки, калибровки оружия, то ответ прост – терминал. Подошел, вложил в шар, вытащил через 5 секунд обратно. Пахнет как будто только с завода. Поэтому Томпсон мне интересен, но на все денег не хватит, и я немного не то свойство ищу. А вот второй вариант мне намного больше по душе. Дробовик ВЕПР-12 молот. Корпус напоминает модель Калашникова, прицельная дальность до 100 метров. Автоматическая перезарядка, магазин на 8 патронов. Сильная отдача, но возможность апгрейда. Установки коллиматорного прицела, дульного тормоза-компенсатора, складного приклада и многое другое. Это отдельно указано, а значит, те части можно и разобрать. Еще, если говорить о свойстве терминала, стоит отметить, что улучшение оружия путем установки дополнительного оборудования или замены базового возможно и в терминале. Стоить это будет 1 единицу от за одно изменение, но, согласитесь, для человека, что слабо во всем этом разбирается, неплохое свойство. Дополнительное оборудование можно найти во вкладке «Оружие». Перечень свойств отличаются, так же как и наличие доступных боеприпасов и моделей оружия от терминала к терминалу. Если же говорить о моем вепре, то его отличительная особенность – это появление боеприпасов в магазине. Каждый час один патрон, но не больше 8 по емкости магазина. Впрочем, я уже давно придумал, как решать этот вопрос. Банально разряжаем магазин, и вот у нас фабрика, создающая 24 патрона в сутки. Правда, стрелять из него придется намного чаще, поэтому еще 24 патрона докупаю сразу и заодно беру в разделе брони портупею патронтаж на пояс. Ну и для удобства дульный тормоз-компенсатор возьму, чтобы чуть уменьшить отдачу. Все, дальше по плану. Я и так почти 20 секунд потратил на беглый просмотр возможных вариантов для покупки. Эксклюзив потребовал с меня 250 от, если бы я просто покупал дробовик. Так, фильтр. Ну вот, от 35 до 65. Но у них нет перезарядки каждый час. Уверен, столь сумасшедшая цена только из-за этого свойства. Насколько я помню, любое оружие с автозарядом, даже крайне старое, стоит раза в два больше, чем с другими свойствами. Больше такого я нигде не встречу. На долгой перспективе в любом случае отобьется. Плюс портупея, плюс патроны. Сразу беру патроны на ГЛОК, еще один пистолет, 3 комплекта военной униформы первого попавшегося образца. Летняя норвежская. Хорошо, что не зимняя. И 2 волшебных снадобья. У меня после покупки эксклюзива и патронов с патронташем осталось 183 от. После одежды 153, минус 25 за ГЛОК, минус 100 за 2 зелья очистителя организма, патронов и маленькое улучшение вепря. Все, я пустой. Выхожу из терминала и тут же вскидываю дробовик, вступая в схватку и помогая соратникам отбиться от десятка тварей, что уже практически дошли до нашей уютной кафешки. Патроны остались лишь у главы службы безопасности лайнера, и он меткими выстрелами вырубал одного за другим. Наталья и Роберта уже готовились встретить тех, кто добежит, стульями, когда мой залп прошил башку зомби. Следующий. И не задерживаемся. Я отстрелял бонусную обойму, что шла в придачу к оружию, и кинул коробку с патронами Роберта. Зомби временно закончились, настало время перезарядиться. Движение справа, крикнула Наталья за мгновение до того, как положить руку на шар, и я сразу же сместился, продолжая всаживать патрон за патроном в магазин дробовика. «Грва-а-а-а!» — кричал зомби, уже почти добежав до меня. С радостью во взгляде он готовился схватить меня своими грязными ручонками за шею, но, щелк-щелк, оружие уже готово к работе. Дуло выросло прямо перед лбом твари, и я тут же выстрелил, ощущая невероятной силы отдачу. Чуть плечо не повредил, не успел тело к выстрелу приготовить. Бывает, двинулся к краю кафешки, к противоположному борту и, выглянув за угол, еще раз разрядил дробовик. Довольно молодая блондинка-зомби, ставшая жертвой какого-то выжившего весельчака. Он надел на нее спасательный круг и прицепил его веревкой к дверной ручке. Мозгов, чтобы снять его, ей не хватило, вот и бегала в радиусе метра от двери в помещение для персонала. Это я уже после выстрела понял, что угрозы она не представляла. Мы перезаряжались, одежду и зелье от заразы положили в сумку и крепко привязали ее, закрыли, чтобы ничего не выпало в океан. «Идут трое», — заметил Роберта, когда Наталья отлипла с покупками от терминала. «Вот и чего сюда прутся», — раздраженно сплюнул наш четвертый стрелок и вытащил из-за уха сигарету. «Свет терминала привлекает. Когда других раздражителей нет, они будут стремиться сюда», — ответил я. «Поэтому, когда все побываем в терминале и зачистим, забаррикадируем ближайшие проходы, двое лезут наверх, двое дежурят, отстреливают случайных попутчиков. Я точно остаюсь. С вас организовать спуск других бойцов, что убивали зомби. Будем покупать обмундирование, боеприпасы, оружие, аптечки и зелья. Зелий нам нужно 16 только для уже спасенных. Это много. Потом аптечки понадобятся этим же людям. Но мы их не бросим. Каждый человек на счету. И будет таких еще больше, поэтому придется большую часть от направить на покупки спасительных аптечек и очистителя. Там не все могут стать воинами, подумав, подобрал слово Фернандо. Нам и не надо. Когда усталые воины возвращаются из битвы, сил позаботиться о ранах, голоде и грязи может и не оказаться. Всегда есть фронт с передовиками и тыл. Каждому найдем применение. Опять же, таскать добычу и груз, мастерить что-то, это все можно поручить им, пока ты оттачиваешь навык сражения топором против зомби. Уж лучше алебарду. Я тоже возьму такую, как у вас. Он закончил перезаряжать магазины Глока и взял на прицел первого из троицы. Нет алебарды. Я успела посмотреть, подсказала ему Наталья. А что есть? Дабы не тратить время, задал он ей вопрос, ответа на который я не услышал, так как отошел проверить, что происходит по ту сторону кафе. Так, давайте соорудим площадку для боя. Нам бы здесь в целом организовать постоянную оборону и дежурство, место отличное. Опять же с терминалом, стал я прикидывать, как можно использовать все то, что оказалось у нас под рукой. Группа рассредоточилась. Пока один под звуки ритмичной музыки, доносящийся сверху, занимался расчисткой площадки, двое прикрывали боковые проходы. Еще один закупался в терминале. Когда все четверо успели побывать в волшебном мире магазине и набрали и оружие, и боеприпасов с аптечками и другими вещами, мы все перегруппировались. Двое продолжали заниматься расчисткой площадки, упокоенные зомби отправлялись в океанскую пучину. Море станет их братской могилой. Я побрел по правому борту, Наталья по левому. Наша задача была убедиться в зачистке всех зомби в этой части судна и заодно проверить двери на наличие выживших или зомби. Я буду рад и тем, и другим. Либо человека спасу, либо зомби убью. Уже какая-то, но польза, выйдет. Поудобнее переложив свой пистолет-пулемет, я занял позицию и открыл первую попавшуюся дверь. Чисто. Вторая, вроде бы чисто, но внутри есть еще две двери, санузлы. Я махнул рукой, жестом показывая Роберто, чтобы прикрыл меня, и вошел внутрь, соблюдая тишину. Почувствовал шевеление. Подошел к первой кабинке, мужской. Дверь заперта, и по ту сторону слышно сопение и порыкивание. «Если есть кто живой, ответьте сейчас же», — настоятельно проговорил я и услышал звуки разъяренной гориллы, что стремится выломать дверь. Направил оружие на дверь, перевел на режим одиночной стрельбы. Бах! Гра-а-а! Не попал, констатировал я факт и сделал еще один выстрел. Еще один. Звук грузного падения дал понять, все хорошо, угрозы больше нет. Начал приближаться к двери и понял, что есть тут еще живые, но они за другой дверью прячутся. Звуков страшного гра-а-а больше не было, несмотря на мой голос и шумы выстрелов. А значит, врагов быть не должно. Первый открыл дверь с зомби. Тот неживой куклой в позе зю сложился на белом кафеле. Правда, уже не полностью белым. Осмотрел все помещение кабинки и никого, кроме трех бедных мужиков, запертых зомби, не нашел. Стоп, сам себя остановил я и поднял голову вверх. Плитка была сдвинута и решетки на вентиляции не было. Я точно слышал там какой-то шорох. Зашел в кабинку, над которой находилась вентиляция, посмотрел в безжизненные глаза какого-то китайца со сжатыми и разбитыми в кровь кулаками. Забрался повыше и присмотрелся вглубь. «Есть кто? Все, монстров и злых дядей больше нет, выходи». В ответ тишина. Но мне же не могло показаться, я стал пробовать говорить на разных языках и повторять за Афиной фразы. Уже на пятом варианте, китайском, по трубе кто-то пополз, и я увидел синие ботиночки. Они неуклюже и неумело сдавали назад, протискивая маленькое худое тело мальчишки. «Давай, ползи сюда, мой хороший, все хорошо, сейчас мы тебя вытащим, и всех-всех злых победим», продолжал я говорить, а затем повторял перевод Афины. Стоило мальцу выбраться, я схватил его и сразу же прикрыл его глаза от вида побоища, которое тут сотворил зомби. Малыш запищал и стал кричать, звать папу, но... «Прости, малыш». Плач ребенка стал триггером, и дверь туалета напротив открылась. Оттуда выползла девушка с поврежденной ногой и порванными колготками. На вид лет 20, не больше. Кулаки ее были расцарапаны, лицо в крови, одежда безнадежно испорчена следами борьбы. За ней были видны другие, погибшие. «Помогите», — взмолилась она, и я отпустил автомат, протянул ей освободившуюся руку. «Еще живые есть?» В ответ она лишь с трудом покачала головой, стряхивая слезы. «А зомби?» На всякий случай уточнил я. «Уже нет», всхлипывая, ответила она мне и поднялась, опираясь на мое плечо. Взглядом мальчик встретился с ней, и она, едва сдерживаясь и постанывая, выпрямилась и начала прыгать на одной ноге, крепко вцепившись в мой пиджак. «Афина, что снаружи? Подождите немного». Буквально через мгновение послышались звуки стрельбы, и только через 10 секунд звуки утихли. «Путь чист», — отчиталась помощница, и я вывел спасенных из этого ада. Рядом с дверью лежали новенькие зомби, один так вообще буквально в метре. «Ох, мать твою!» — крикнул Роберто и побежал в мою сторону, перехватывая девушку. буквально на руки ее взял и побежал в сторону терминала. На его крик подорвался и Фернандо, бросив перетаскивать столик, что должен был стать заграждением на палубе. «Все, малыш, тихо, не плачь», — успокаивал я мальчишку. На вид ему было года 4, от силы 5. Афина переводила все, что он говорил, и сердце разрывалось от боли. Он звал то папу, то маму. К сожалению, помочь мы ему ничем не могли, здесь была слишком большая концентрация монстров, и мама его если и выжила, то чудом. А вот отец, сам погиб, но сына спас, вырвал решетку и мальчишку туда засунул. Сам ребенок так высоко никогда не добрался бы. Операция по спасению лайнера продолжалась. Глава 13. 4 часа. Сидя на капитанском мостике рядом с членами комитета по спасению круизного судна, я держался за голову, пытаясь побороть внезапный приступ мигрени. Я и так спал мало всю жизнь, по вполне известным причинам, но хотя бы какой-то график соблюдал. Тут же, организм протестовал, но лечь спать ближайшие сутки для меня было неприемлемо. Слишком многое завязано на мне, моих возможностях и на моих знаниях. 4 часа до чего? Задал вопрос Идрис Вульф, официальный лидер, ставший командиром судна после смерти капитана и второго помощника. До прибытия в порт, чтобы немного прояснить ситуацию, хочу слегка раскрыть карты. Я поудобнее устроился в кресле и посмотрел на всех собравшихся. Наталья, Роберта, Идрис, Лакшит, главный инженер на судне, датчанин Сильвестр Штоппин, троица бойцов из охранных подразделений, Хван, Фернандо и мистер Коннор. Кроме них здесь собралось еще несколько человек, что являлись важной частью команды, беспрекословно слушающейся нового капитана, в том числе бородач Александр, с которым мы встретились после стычки с китайцами. Из неожиданных гостей, с боем, карабкаясь и пробираясь по внешней обшивке судна, каким-то чудом до нас добрались двое чистильщиков. Еще один точно умер, по их словам, а четвертый забаррикадировался где-то в той части судна, повредив ногу. В общем, сидело нас почти что 20 человек, и я подбирал слова, которые должны были и правду людям приоткрыть, и не разобщить нас. Давайте сразу договоримся, я рассказываю, все слушают, не перебивают. Когда я закончу, все, у кого есть вопросы, поднимают руку. Я по одному всех выслушаю и всем дам ответ на вопрос, если этот самый ответ я буду знать. Договорились? Не томи уж, Михаил. Ты многих спас, взял на себя ответственность и своими руками зачистил значительную часть корабля. Даже этот терминал, и тот оказался правдой. Идрис похлопал себя по кобуре с магнумом. Плохой, как по мне, выбор, но не мне его судить. И так понятно, что ты больше всех прочих знаешь об этом блядстве. Секретные правительственные разработки, он за всех согласился со мной и с потемневшими от усталости и нервов мешками под глазами уставился на меня. Нет. Правительство тут ни при чем, информация, что вы тут получите, не подлежит огласке, пока все мы большинством не решим ею поделиться с миром. Красное небо и толпы зараженных, первый этап вторжения, я уже испытывал это. Попадал во снах в другой мир, где сражался с врагами при помощи терминалов. Сражался до тех пор, пока не умирал. Потом просыпался, думал, что это очередной кошмар, и продолжал жить. Как оказалось, не кошмар, а предупреждение о том, что нас ждет. Если подытожить, то мы сейчас на первой стадии вторжения, заражения. Часть людей не смогли справиться с заразой и стали теми, кто нас жаждет убить и прикончить. Остальные получили иммунитет от гадости и кучу проблем. Члены правительств мертвы, генералы дожирают своих подчиненных либо в неравной битве вяжутся солдатами. Мир отправляется в хаос, в дерьмо, в котором он должен выживать. А выживает человечество как? За счет оружия, ответил за всех Фернандо. Именно. Нас попросту выкашивают, уничтожают наши запасы оружия, останавливают производство. Все для того, чтобы на втором этапе мы имели десятки тысяч разрозненных мелких военных формирований, а не одну единую армию, готовую к отражению атаки. Гибридная схема захвата слаборазвитых миров вроде нашего. Враги – это раса, которую называют по-разному. Но чаще всего я слышал название эры, из-за звука, издаваемого их челюстями. Насекомые, что имеют возможность пережить самую страшную радиацию и космический перелет. В этом плане они весьма живучи и изобретательны. По услышанной мной во сне легенде они изучают мир, который подлежит захвату, отключают связь. Да, спутники не работают после той красной пелены. Большая часть работавшей электроники также выходит из строя. Наш корабль все еще на плаву из-за того, что я и моя помощница успели отключить 90% оборудования. С ней чуть позже познакомлю. Стой, ты хочешь сказать, что нас атаковали инопланетяне? Задал вопрос Хван. Я просил дослушать. Ладно, сразу отвечу. Пока нет. Это второй этап. Сейчас мы сражаемся с подготовленной ими заразой, разоружаемся, а затем они приходят и начинают. Не знаю, это похоже на охоту больше, на истребление. Они словно развлекаются, устраивая штурмы. У меня такое сложилось впечатление. Я никогда не мог продержаться и 8 часов при обороне подготовленных военных баз, напичканных солдатами и оружием. Они атакуют со всех сторон. С воздуха, по земле, из-под земли, сами, в военных бронекостюмах, на военной технике. Даже роботизированные шагоходы в виде огромных жучар встречались. Оружие у них в разы лучше нашего, броня прочнее, их больше. Они не лишены связи. Это бойня, подытожил я, смотря в глаза слушающих. Как и ожидалось, половина верит. Половина считает, что у меня крыша поехала. В это тяжело поверить. И я и сам не уверен на все 100%. Пока они не появятся, я могу лишь надеяться, что ошибаюсь. Но спросите этих двоих, кивнул я в сторону Натальи и Роберта, когда я им предсказал массовую атаку зомби и появление терминалов. Да, незадолго до всей этой вакханалии, как только небо стало красным. Подтверждаю, он знал все, даже как будет выглядеть терминал внутри еще до того, как мы нашли первый из них. Вокруг начали поднимать руки, и многие хотели задать вопросы, но я всех остановил. Еще не все, понятия не имею, когда начнется вторая фаза. Нам нужно выжить здесь и сейчас, спасти и освободить судно. И с этим нам поможет она. Я открыл ноутбук, на котором появилось изображение моей помощницы, что стало брать под контроль капитанский мостик и включать оборудование, подключилась к динамикам. Всем добрый день. Я рада, что вы выжили. Меня зовут Афина, и я искусственный интеллект, созданный Михаилом по технологиям и чертежам будущего, изученным во время его путешествий в другие миры. Я взяла полный контроль над кораблем и имею доступ к большей части оборудования, находящегося на его борту. Я буду рада помочь вам выжить, а вы, я надеюсь, сможете помочь мне восстановить поврежденные секции на лайнере, как ранее мы починили радиорубку. Афина говорила, активировала проекторы, выводила схемы корабля, отмечая зоны, что находится под полным ее контролем, и те, где ее влияние минимально. Самым первоочередным для нас заданием стало восстановление полного управления кораблем, так как мозги двигателей сплавились, и корректировка скорости и направления винтов были доступны лишь в ручном режиме. Для начала, хотя бы это. Затем требовалось восстановить связь с резервным генератором, который не выдержал внезапной нагрузки и ее спада, выключившись. Тут главный инженер всех успокоил, сказав, что просто сработала автоматика предохранителей и достаточно будет попасть туда с базовым набором электрика, дабы восстановить связь с генератором. Были и другие проблемы, половину из которых я прослушал, а люди лишь серьезно кивали и проверяли слова Афины, следя за показателями приборов ожившей панели управления на капитанском мостике. Также она обрадовала всех, что способна управлять камерами и оценивать местонахождение большого скопления зомби и выживших, и таким образом мы можем уже в ближайшее время начать зачищать палубу за палубой. Афина, в отличие от меня, была куда как разговорчивее и сходу отвечала на вопросы людей, демонстрируя и визуализируя все на картосхемах корабля. Ну а я подсел к Идрису и откинулся на спинку стула. «Давай сразу договоримся». «О чем?» – удивился он. «О судне». «О главенстве», – медленно отчеканил я и дождался от него кивка. «Я с огромным удовольствием занялся бы тем, что умею лучше всего – убивать, уничтожать, прорываться через толпы врагов. Но для выживания этого мало. С другой стороны, я не смогу даже с помощью Афины изучить это судно лучше тебя в ближайшее время. Мы должны работать командой. Все, что касается силовых операций, военных действий, зачистки и спасения, вылазок наружу после швартовки – это моя зона ответственности. Планирование нашего будущего и стратегия выживания – моя зона ответственности. Переговоры с военными и базами – моя зона ответственности. А все прочее – командуй. Расчет провизии, распределение рабочих команд, ремонтные работы, заказ товаров и груза для добытчиков, управление персоналом лайнера, что не относится к моей боевой группе, занимайся этим всем. ХМ. Он хмыкнул, будто его что-то не устраивало. Опасаешься, что в один момент мы не сойдемся во мнении, и я решу силой захватить власть. Не совсем этого, но направление верное, кивнул он. Мне нечего тебе ответить. Риски есть и будут всегда. Моя цель – эффективность, разумность, выживаемость. Я не собираюсь сам себе вставлять палку в колесо, обезглавливая корабль. Я в любом случае не смогу все зациклить на себе. Мне нужны помощники, те, кто станет оплотом для людей, которые нас окружают. Я не хочу тратить время на бестолковые объяснения людям ситуации. Сейчас я был вынужден это сделать, но в будущем я бы хотел, чтобы этим занимались профессионалы. Боюсь, моих нервов не хватит на капризы и истерики каждого. Поэтому, мог бы я полностью захватить власть и стать единоличным командиром на лайнере? Да. Стану ли я это делать? Нет. Я рассчитываю на твою помощь. И всех остальных, тоже. В одиночку против тварей много не навоюешь. Подумай над моим предложением. Каждый должен заниматься своим делом. Тем, в чем он хорош. Ты управляешь судном и людьми на нем. Я веду в бой солдат. Поднявшись с кресла, я оставил его размышлять о будущем, а сам вернулся к Наталье и Роберто. Ну и Локшит был тут. Я прослушал, что там Афина говорила минуту назад. Задал я вопрос, не желая мешать ей работать с контингентом и со своими будущими работниками. Справедливо будет сказать, что она сама по себе стала лайнером. Вива Нова 2, теперь тело Афины. А многочисленные члены экипажа, ее руки и ноги, что будут помогать управлять этой махиной. И к моему удивлению, люди приняли ее, даже лучше меня, я бы сказал. Видимо, люди хотели верить в чудо, и тут это самое чудо появилось перед их глазами. А с учетом моментальных манипуляций с изображениями и данными, что невозможно сделать человеку, они уверовали, что Афина может их спасти. Да и восстановление электроснабжения капитанского мостика стало для них одним из чудес. Показал районы, где есть много выживших и небольшое количество зомби. Назвала общее количество спасенных и примерное количество тех, кто еще может спастись, разминая затекшую шею, произнесла Наталья. И что там? Нас сейчас 120 выживших после освобождения людей на зачищенных частях корабля. Примерно столько же мы можем освободить, если пройдемся по парочке коридоров верхних ярусов. Надо вниз прорываться, к машинному отделению. Времени мало осталось. Нам еще понять возможность починки и восстановления контроля, тяжело вздохнул я, понимая, что еще 10 или от силы 15 минут, и придется выдвигаться к опасным внутренним коридорам, усеянным трупами и зомби. Но пассажиры в основном на верхних палубах. Может, мы вообще весь корабль за 4 часа зачистим? Прикинул Роберто. Это вряд ли, он просто большой. Можно зачистить, если несколько групп вооруженных будут двигаться параллельно, но специалистов тут не так уж и много. Все прочее лишь плодит риски, здраво оценила возможности других бойцов Наталья. Вообще, условно нас всех можно было разделить на 3 отряда. Первый, включающий нас, отряд близкий к значению слова «профессионал». После излечения и исцеления некоторых членов экипажа и пассажиров, в него могло попасть 10 человек. Ну, с большой натяжкой, до 12. Второй отряд, полупрофессионалы, которые могли стрелять, могли бить, могли, слегка побаиваясь, смотреть в лицо опасности, но при этом легко могли и ранить своих же из-за неопытности и нервов, таких было человек 20-30. А вот все остальные, почти 70 человек, и близко не годились к тому, чтобы пойти с нами зачищать корабль. Слабые старики, дети, истерично рыдающие женщины, потерявшие мужское достоинство мужчины, да кто угодно. Это война, а на войне маски крутых парней очень быстро срываются, и сразу видно, кто есть кто. Давайте готовиться. Нам нужны отряды. Основной, что займется зачисткой и прорывом. Второстепенный, что прикроет и эвакуирует раненых или спасенных, расчистит местность от результатов нашей операции по спасению. Ну и спецы, которые будут идти под защитой туда, куда нас зовет Афина. Остальные пусть остаются здесь. Принимают спасенных, обрабатывают раны, успокаивают. Все равно ничем другим полезным они пока заняться не могут, предложил я, и мои соратники начали нехотя подниматься. Наталья, формируй боевую группу. Роберто, резервную. Спецов определит капитан, сейчас я к нему подойду. Все занялись делом, готовясь к штурму и прорыву. Я же вышел в коридор и посмотрел на стол в центре прохода. Там лежал наш итоговый резерв, весь, какой удалось получить, прогнав большую часть сражавшихся через терминал. Времени на это ушло много. 6 малых аптечек, 1 средняя и 2 зелья полного очищения от заразы. Скоро мы начнем освобождать новых людей, других раненых. И эти запасы исчезнут в мгновение ока. Придется немного побыть сволочью. Наталья, все бойцы нашего отряда должны иметь минимум 1 малую аптечку и 1 снадобье. Здесь не хватает, по дороге насобираем очков достижения и доформируем комплект. Тратить на посторонних можно лишь в экстренной ситуации, когда это вопрос жизни и смерти. Для всех остальных случаев, тянем время, зачищаем, закупаемся, выделяем лекарства. А если будут кричать и требовать аптечку из-за маленькой царапинки, отказываем. Пока не лихорадит, ситуация под контролем. Будут мешать, лезть, требовать и угрожать безопасности бойцов, можно с приклада врезать. Мы не можем позволить себе из-за истерящего мудака терять бойцов, хороших бойцов. Получив указания, все продолжили сборы. Отряд наш в итоге насчитывал 11 полностью подготовленных бойцов, имеющих навыки сражения и битв, успевших схлестнуться с зомби. Очень многие надеялись, что мы их включим в отряд, но я сразу остановил гомон. У вас еще будет такая возможность, но на всех просто не хватит всего снаряжения. Лишние потери нам ни к чему. Второй отряд как раз и будет прикрывать нас, помогать. Так что всем спасибо за заботу, а первый штурмовой отряд собран. Перекрикивая особо одаренных, я посмотрел на 10 человек передо мной, что продолжали переодеваться в военные комплекты одежды. Под низ один комплект одежды, наверх второй основной, чтобы никакая падла не прокусила. Шею обматывали кто чем смог, поднимали воротники, обвязывали майки. Защита головы включала тактические шлемы. Оказалось, не все умеют их регулировать и понимают, для чего они нам нужны. Как зовут? Ричард. Если в тебя врежется 120-килограммовый зомби в плавках и, пронеся несколько метров, воткнет тебя в стену или приложит головой к какой-нибудь трубе, ты можешь и сознание потерять, и черепно-мозговую травму получить, и рассечение кожи. Если туда накапает много слюны зомби, ты уже через 5 минут сляжешь и превратишься в инвалида. Так что давай-ка ты шлем на голову надень. К моим словам прислушались все, и шлейки подтянулись, позволяя защите головы нежно прижаться к их драгоценным черепным коробкам. Небольшая проблема в казино. Люди успешно выбрались и уничтожили отряд зомби снаружи, почти не понеся потерь. Но на шум от ближайшего громкоговорителя прибежала еще одна толпа, что загнало выживших обратно в зал с игровыми автоматами. Они забаррикадировались на лестнице внутри казино, так как во время битвы дверь сорвали с петель. «Ну что, господа, у нас срочное задание. Наши боевые соратники ведут прямо сейчас ожесточенный бой стульями да дубинками против наседающих зомби. Наша цель – казино, 3 яруса ниже, чуть ближе к середине лайнера. По дороге ожидается несколько групп противников. Движемся слаженно, быстро, следуя моим указаниям. Роберто, группа прикрытия готова, заканчивают вооружаться», – отчитался он, смотря на раздаваемые упаковки патронов бойцам за углом. «У них минута, мы выступаем». Глава 14. Самое сложное в спецоперации – разработка этой самой спецоперации, какой бы она ни была изначально проработанной, как бы на бумаге ни складывалось, как бы здорово мы ни начали, всегда есть непредвиденный фактор, который может все поломать и испортить. Предсказать будущее не дано никому, можно лишь предвидеть какие-то моменты и пытаться построить свой план исходя из этого. И не важно, что это за спецоперация, будь то освобождение захваченных в плен террористами заложников, зачистка захваченного лайнера безбашенными зомби, устранение забаррикадировавшихся в банке грабителей, вычисление и предотвращение хакерской атаки, способной обесточить часть страны, или спецоперация по походу в магазин за подгузниками молодого отца, едва отошедшего от бурных празднований торжества. Каким бы надежным ни был план, всегда есть шанс обделаться. Обделались и мы. Нет, изначально все проходило не просто хорошо, а даже замечательно. Подобно урагану мы пронеслись по помещениям, защищенные экипировкой, вооруженные с головы до ног пистолетами, винтовками, оружием ближнего боя. Каюта за каютой, номер за номером, помещение за помещением. Мы не стеснялись шуметь и слышали крики в ответ, иногда панически тревожные, с ноткой радости, иногда голодные с ноткой первобытного рычания. Отряд поддержки только и успевал, что вытаскивать раненых и здоровых, напуганных и волевых людей к зачищенной палубе. Патроны исправно находили свои цели, раз за разом отправляясь в головы прущих в нашу сторону зомбаков. Все шло слишком хорошо, настолько, что мы потеряли бдительность, типичная ошибка новичка. Проходя очередной поворот, уже практически в 100 метрах от ворот казино, мы дошли до большого холла развилки, откуда нам требовалось спуститься на ярус ниже. Внизу было много зомби, мы о них знали. Мы готовились встретить их и шаг за шагом приближались к лестнице. Мы поддерживали строй, не допуская варианта с открытием перекрестного огня, что мог бы наградить впереди стоящего шальной пулей коллеги. Приблизились и открыли огонь по выскочившим тварям. Они бежали, спотыкались, ловили телом пули, падали, получали контрольный выстрел в голову и отправлялись в царство спокойствия и умиротворения. Лучше смерть, чем такая псевдожизнь. И так весело мы вели отстрел по все вытекающим с лестницы зомби, что все наши мысли и взгляды уперлись исключительно в эту злосчастную лестницу. Мы начали понемногу отступать, так как зомби уже сложились кучкой и нам не хватало пространства для отстрела. Первая четверка вела огонь, пока не заканчивались патроны, затем их сменяла вторая четверка и в конце тройка добавляла запаха пороха в этот окровавленный широкий коридор. Вот во время одной из таких смен, когда у одних патроны уже закончились, а другие только стали на их место, к нам и прилетел подарок. Большой, ломающий перила подарочек весом явно за сотню килограмм. И прилетел он с незачищенной центральной части судна, высоты 10 метров. Внутренняя палуба и развилка смогли соединить слишком многие коридоры друг с другом. Вот и упал сверху нежданный гость. То была первая ласточка от толпы, припершейся на звуки боя двумя ярусами выше, чем тот, на котором сейчас были мы. От его падения я увернулся в последний момент, услышав предупреждение Афины. А вот сосед мой, Хван, не успел. И на этом наши проблемы не закончились. Где один зомби полетел, там и другие подоспели. Приперлись на шумные звуки стрельбы, что перебивали играющую для прикрытия музыку, и моментально присоединились к веселью. Отлаженная операция превратилась в хаос, стрельба велась во все стороны, а твари из коридора будто почувствовали момент нашей слабости и навалились как будто из последних сил. Резервный отряд быстро помог справиться с проблемой, вклинились в бой обладатели холодного оружия, разбивались головы, расходовались как сумасшедшие патроны. И когда поток тварей практически иссяк, когда остались одни подранки, мы оценили наши потери. Один тяжелораненый с разбитой головой, тут же получил имеющуюся у нас среднюю аптечку. Наталье шальная пуля, отрикошетив, прошила ногу. Благо, кость не задета. Еще одна аптечка. Хван с переломом ноги сразу достал и применил свою малую аптечку, но она не справилась. Требовалось как минимум средняя. Да и ногу надо в правильное положение привести, чтобы срослось нормально, а не как у инвалидов. Еще одну пулю мне отковыряли со спины. Она пробила армейскую экипировку, но пиджачок, оставленный под низом, подарок от китайца, не пробила. Других травм, царапин и ушибов тоже хватало. В общем, облажались мы знатно и в этой суматохе истратили половину от наших запасов передовых аптечек. Благо на этом наплыв зомби практически закончился, и лишь десяток подковылял и прибежал с разных сторон, пока мы оказывали первую помощь. «Эй, не стреляйте, это люди, зомби кончились, вы всех убили», донесся крик со стороны лестницы. Раскидав и растаскав трупы зомби от лестницы, к нам выбрался один из охранников того наглого индуса. Он меня не узнал, а я его без проблем. «Вы из отряда спасения?» Он явно перепутал нашу экипировку и принял за тех, кого так ждал его босс. «Вроде того, веди внутрь», отдал я команду, отправляя в эвакуацию трех лишившихся мобильности и возможности продолжать операцию бойцов. Им на замену нужны были другие люди, но в этой части корабля мы закончили. Осталось лишь перегруппироваться и, следуя подсказкам Афины, выдвинуться по маршруту к машинному отделению. Для этого придется опуститься в ту часть лайнера, где мы еще не были, либо пройти по всему борту до кормовой части судна. Посмотрим, что решит мой интеллектуальный помощник. В казино мы вошли как освободители и спасители. Индус, само собой, выжил, а вот другие люди не могли похвастаться такой удачей. Хватало раненых, были и убитые. Возле детка, который был готов шпалы гнуть, вертелась какая-то худая и молодая девчушка. Я даже не был уверен, что ей есть 18. Она была похожа на внучку деда, что ухаживала за ним, перебинтовывая плечо. Ковбой сидел с перебинтованной и окровавленной ладонью, а другие люди выглядели по-разному. Весь первый этаж был усеян трупами зомби, Сразу видно, выжившие дали сдачи. Лестница была завалена телами, по которым, судя по всему, зомби безуспешно пытались карабкаться наверх, но их разумно скидывали длинными деревянными шестами, снятыми с декораций. Так и боролись, пока не пришли мы и не начали шуметь. А как почти все зомби нырнули наружу, так остатки и добили. Наконец-то, сколько можно вас ждать? Мой отец, вашу халатность, подскочил ко мне индус, но уже в следующий момент прямо в его наглый хлебальник прилетел кулак Роберта. Я снял маску с лица, скинул шлем и посмотрел на выживших, что дали бой врагу. Выжили все-таки, молодцы. Как я и обещал, я пришел за вами. Поднимайте жопы, нужно перегруппироваться. Поднимайте раненых и помогите им добраться до носа судна, там по большей части зачищено. Роберто, ты и твоя четверка впереди, ведущие. И смотрите, мать вашу, не только под ноги, но и наверх. Наталья, ты вместе с моей четверкой, вернее, с тем, что от нее осталось, прикрываем спину. Эвакуация продолжалась. Время нещадно истекало. Выслушав предложенный Афиной план, я озвучил его своим соратникам. Восьми, что остались в строю. Да, мы могли бы укомплектовать отряд, добавив еще одну четверку, но нужно было время для боевого сложивания. Подумав и оценив стоящие перед нами задачи, мы решили передать часть своих обязанностей по спасению выживших резервному отряду и тем из любителей азартных игр, что остались в строю или имели минимальные повреждения. Добрались до капитанского мостика и зачищенных кают, до забаррикадированных и охраняемых коридоров. Обсудив варианты дальнейшей операции, подошли к новому капитану корабля и поставили список задач и план зачистки верхних палуб. Все-таки самые верхние этажи лайнера зачищать проще всего, да и половина верхней палубы уже была зачищена. По прикидкам Афины, мы уже так или иначе уничтожили до 1500 зомби. А значит, медленно, но верно дело близится к нашей первой, пусть и маленькой, но победе. Вообще-то, что этот корабль не превратится в братскую могилу, стало понятно изначально, как только мы сумели выбраться из западни и добраться до первого терминала. На корабле еще хватает лиц, которые очень близки в отношениях с госпожой смертью. Я даже кадры бойни в другой части судна через камеры Афины наблюдал. Вскоре после моего объявления, умеющие сражаться и имеющие достаточно храбрости дали прикурить зомбакам в одном из ресторанов, чуть ли не нашинковав свихнувшихся немногочисленных посетителей. Камеры в машинном отделении работали частично. Мы знали, что из работяг там никого не осталось и что те, кто их прикончил, немного попортили технику. Поэтому с нами шел электрик, он же главный инженер, боевой мужик, бывший в группе прикрытия. Вынужденно он перешел в наш отряд и набрал с собой полные чемоданы запасных компонентов, платы электроники. Для этого, правда, ему пришлось вместе с десятком мужиков выбраться на разведку и добраться до ремонтной мастерской, что была на нижних ярусах в передней части судна. Мы посетили терминал, восстановили аптечки, докупили снадобья, набрали боеприпасов и отправились вперед, вернее, вниз, на нижние ярусы по уже протоптанной дорожке. Мы могли пройти и по верхней палубе, затем начав спуск, но там все было плохо. Очень большое количество зомби, так много, что ход с пулемета выкашивай. Звуковая ловушка не слабо так нагнала в ту сторону зомбари. Ну а число выживших, что добрались до нас, все больше и больше росло. Они переступали через собственную слабость и выбирались из укрытий. Но одно было понятно, едва ли треть от всех, кто находился на судне, останется в живых к моменту прибытия в порт. Зомби продолжали собирать свой кровавый урожай и у нас на лайнере, и во всем мире. Моя четверка идет первой, начал я объяснять им эффективное построение. Я ведущий, коридоры узкие, проход держат два ствола. В случае угрозы, садимся на колено, вторая пара в четверке прикрывает огнем. Мистер Штоппин, вы в середине, сразу за нами. Четверка Натальи прикрывает тыл. Двое замыкающих постоянно контролируют спину, один вверх, один низ и боковые проходы. И не молчите. Видите врага, дайте знать, откуда он к нам движется, сурово напомнила всем о недавнем промахе Наталья. Если понимаете, что не справляетесь, сигнализируйте нам об этом. В этот раз никаких ошибок не допускается, никаких травм, никаких пропусков врагов. Выживших не трогаем. Убедились, что они в безопасности, и пошли дальше. На обратном пути, когда расчистим коридоры, тогда и заберем их. Наша главная цель – энергоустановка и машинное отделение. Давайте, у нас меньше 3 часов осталось на то, чтобы превратить этот лайнер из поля битвы в надежду на спасение. Финальное напутствие зарядило всех. Мы поправили шлемы, затянули разгрузки, проверили оружие, сняв его с предохранителя, и начали откручивать ручку технического шлюза. Афина выбрала наименее заселенный маршрут, но вместе с тем и хуже всего просматриваемый. Камер здесь практически не было, и живых. Даже до апокалипсиса их здесь было минимум. Технический коридор все-таки. Пошли. Гулким эхом стучала подошва, разгоняя звуки по коридору. В ответ нам слышались утробные рыки вдалеке и противное шарканье. Накаляло обстановку и имеющееся в этом техническом коридоре для персонала плохое освещение. Увы, с этим мы ничего особо поделать не могли. Линия электроснабжения была повреждена, и требовались заботливые руки ремонтника, чтобы добавить нормальное освещение вдобавок к тусклому свету аварийных ламп. Как в фильмах ужасов, скрипя резиновой подошвой по металлу, проговорил кто-то за моей спиной. Разговоры только по делу. Вперед. Отряд двинулся следом за мной и уже через 20 метров оказался перед развилкой. Слышу движение впереди. Продвигаться слишком опасно. Мы не стеснялись общаться, понимая, что врагов будет мало, и наоборот их желательно выманить на открытые участки коридора. Ну а если выживший, само собой надо дать понять, что надежда рядом, вроде к нам ползет. «Подождем», — предложил Фернандо, стоящий в паре со мной, и вскинул пистолет. «Подождем», — ответил я ему и присел на колено, беря в прицел развилку впереди. Медленно, очень медленно из бокового коридора выполз, одной рукой продвигаясь вперед, бедолага-зомби. На такого даже патрон тратить было жалко. «Что за калека?» «Чтоб пин алебарду», — протянул я назад руку, не спуская глаз с врага. В мою руку легла холодная сталь, и я выдвинулся вперед, продолжая прислушиваться к происходящему за углом. «Грррррваааа!» Злобно и угрожающе ревел снизу зомби, пока я ему не наступил на голову. «Чисто!» «Шмяк!» Лезвие вонзилось в основание черепа, прерывая муки бедолаги. «И кто это с ним так? Интересно!» «Ау!» «Это Джон, из моей бригады!» Узнал его наш электрик. Хотя, для проформы он был больше инженер-электрик, еще и мотористом на полставки работал. Универсальный человек, знающий свою работу и работу своих подчиненных. Такие обычно занимаются управлением персоналом, но нам попался идейный, любящий своими руками ковыряться в технике эксперт. Судну были нужны не только узкопрофильные спецы, и для мастера его профиля не было особой разницы, что именно чинить и с чем именно работать. Талантливый человек, талантлив во всем. Он обитал на этом корабле с момента его закладки и держал в голове чертежи 9 из 10 устройств, находящихся на судне. Редкий талант, жаль Джона, но такова жизнь, пожал плечами Роберто. Да, молодой, только жить начал. Слышал, он чем-то болел, договорил наш специалист и, тяжело вздохнув, прошел дальше. Слабый иммунитет, первая цель для заразы. Увы, кивнул я и указал на необходимость сохранять в последующих переходах тишину. А иначе как нам услышать шарканье и рычание зомби? Идем, шаг за шагом, коридор за коридором. Где оружием стрелковым, где холодным, мы проливали заразную кровь наших врагов, углубляясь в центр захваченного безумцами судна. В другой части судна в это время три человека, с головы до ног испачканные в крови, проводили свое собственное собрание. Кто что думает, насколько правдиво это сообщение? Один из них откинул капюшон, демонстрируя всем шрамы на лице, ставшие его визитной карточкой, и поставил взятый в баре алкоголь на стол. «Ну, я могу с уверенностью сказать, что эти твари не заразны. Уже прошло 2 часа, как меня поцарапала тварь, никаких следов помешательства нет», — полил второй крепким алкоголем рану, обработанную и прожаренную нагретым на разведенном огне клинком. «Больно, не переводи хороший бренди», — с любопытством посмотрел на рану третий, отмечая, что ранее этот брюнет не сообщал им об столь тесном контакте с зараженными. «Вот, лучше канадский виски возьми, хуже них никто не делает». «Нет, ну ты их не обижай», тут же запротестовал укушенный. «Вот бывал я как-то в Индии. Господа, сейчас речь не о том, правильно ли я понимаю, что все мы оказались тут по одной единственной причине, и причину эту зовут Михаил Листопадов, гений-миллиардер, одиночка, что получил в один момент любовь и заботу одних правителей мира и ненависть с завистью других». Принесший бутылку суровый мужик взял стакан и, щедро плеснув в него янтарного напитка, в 2 больших глотка осушил его. Да, этот Михаил неплохо зачищал за собой следы. В интернете о нем практически нет никакой информации. Я даже думал отказаться от миссии, но уж слишком сладок гонорар за одно единственное убийство. Третий член этого спонтанного смертельного союза, маратканец Изев, что в основном промышлял в Европе, осторожно понюхал бренди. «Как вы это пьете?» Жидкость улетучилась, исчезнув в его глотке, а сам он, скривившись, принялся искать глазами, чем бы закусить. «Связи нет. Если верить тому, что донес диктор, нашим нанимателям теперь не до нас, а денежки прямо сейчас превращаются в туалетную бумагу», ухмыльнулся шрамированный наемный убийца. «Но это если нам не соврали». Укушенный немец Йоган Курт почесал свою покрывшуюся корочкой рану и потянулся к бутылке, делая пару глотков прямо так, без стакана. «Вполне может быть, что все это сделали намеренно. США и не на такие жертвы шли ради своих ухищрений. Так что, быть может, собрав всех любителей высоких гонораров экстракласса на одном судне, они решили нарушить сложившийся теневой баланс, это в их духе. Но, слишком уж фантастически все это выглядит. Проще потопить круиз и все, выживших на военные суда, проверить. Если есть в базе, то за борт и забыть». Шрамированный внезапно выхватил пистолет, один единственный на троих, и направил в сторону входа на кухню. Там они уже всех прикончили, а потому шум оттуда был неожиданным. Если это зомби, то они поднимутся и прикончат его. Если же кто-то из выживших, пистолета хватит, чтобы прогнать обузу и непрошенного гостя. «Ну надо же, какие люди!» – удивилась вся троица. В помещение вошел китаец. Хоть гостем он был и нежданным, но его они были готовы принять за свой столик. «А где же твой братец? Неужели зомби съели? Вот умора!» «Ха-ха!» – рассмеялся марокканец и с вызовом посмотрел на конкурента. «Уж лучше бы зомби! Тоже за Михаилом, ботаником-изобретателем охотитесь? Ну а за кем еще?» – ухмыльнулся Изев. С этими братьями-китайцами после одного заказа он был не в лучших отношениях. «Неприятно, когда из-под носа воруют добычу. Тогда знайте, что вас поймали. Не знаю, что это за изобретатель такой, но он – боец экстракласса. Быстрый, сильный, выносливый. Знает особенности нашей специальной униформы. Мастерски обращается со стрелковым и холодным оружием. В общем, не знаю, кто он, но точно не рядовой ботаник. Чувствуется школа. Значит, все-таки обманули?» Посмотрел на остальных укушенный. Лицо со шрамом плеснуло себе еще бренди в стакан и тихо проговорило. «Найдем и спросим. С пристрастием, как мы все любим и умеем».